Фараон подумал, что этот жрец все же неплохой человек, хотя и выдает тайны храмов. К тому же он, по-видимому, умен и говорит то, что есть. «Ты слыхал что-нибудь?» — спросил опять государь, — про канал, который должен соединить Средиземное море с Красным. Это дело мне известно. Еще несколько сот лет тому назад наши инженеры разработали этот проект. А почему его до сих пор не выполнили? Жрецы боятся, чтобы в Египет не нахлынули иноземцы, которые могут подорвать нашу веру, а вместе с нею и их доходы. А правда то, что говорил Хирам про племена, живущие на Далеком Востоке? Все это совершенно верно. Мы знаем о них давно, и не проходит десятка лет, чтобы мы не получали из тех стран какого-нибудь драгоценного камня, рисунка или искусного изделия. Фараон опять задумался и вдруг спросил: «Ты будешь верно служить мне, если я сделаю тебя моим советником?» «Я буду служить тебе не на жизнь, а на смерть. Но если я стану советником фараона, возмутятся жрецы, которые меня ненавидят». «А не думаешь ли ты, что их можно сломить?» «И даже очень легко», — ответил Самонту. «Какой же у тебя план на случай, если бы я решил от них избавиться?» «Надо было бы завладеть сокровищницей лабиринта», — объявил жрец. «А мог бы ты добраться до нее?» «У меня есть уже кое-какие указания. Остальное я найду, потому что знаю, где искать». «Ну а потом что?» — спросил фараон. «Надо возбудить дело против Херихора и Мефреса по обвинению в государственной измене в тайных сношениях с Ассирией». «А где доказательства?» «Мы их найдем при помощи финикиян», — ответил жрец. «А не грозит ли это какой-либо опасностью для Египта?» «Никакой. 400 лет назад фараон Аменхотеп IV свергнул власть жрецов, установив веру в единого бога Ра-Гормахиса. При этом, разумеется, он захватил сокровища у храмов других богов. И вот уже тогда ни народ, ни армия, ни знать не заступились за жрецов. Что же говорить о нашем времени, когда былая вера давно пала?» «А кто же помогал Аменхотепу?» «Простой жрец Эйе». «Тот самый, который после смерти Аменхотепа занял его трон», — сказал Рамсес, пристально глядя в глаза жрецу. Но Самонту ответил спокойно: «Этот случай доказывает, что Аменхотеп был никуда не годным правителем, который больше заботился о славе Ра, чем о государстве». «Ты право, настоящий мудрец», — вскричал Рамсес. «Рад служить тебе, государь».